города, взмахнули лишь рукой. Остались где-то там мои друзья, в руках судьбы иной. И не смываем час забытых лет, ушедших навсегда. Мелькнет лишь иногда знакомый след, растаяв, как слеза. Холод от дождя, рисунки на стекле и отражение огня сжигает дрожь в душе. В туманной дымке городов оглушит пустота. Где-то там живут твои друзья. Опять за часом час, как дни бегут года, но память вновь рисует вас, все будто бы вчера. И не смываем час забытых лет, ушедших навсегда. Мелькнет лишь иногда